В последнюю неделю школьного года я ухитрился не попасться на глаза Лене, Сэму и всем остальным из этой компании. Впрочем, их вполне устраивала возможность напоследок вдоволь поиздеваться над Дэйви Виктоном, доводя его до слез и истерики. Так что на тот момент они оставили меня в покое. В самый последний день директор собрал всех детей на школьной площадке. И как только он завершил свою речь и вручил призы, первый в чтении и письме Джон Пентекост, я проскользнул мимо плачущих девочек и крикливых мальчишек, отделился от всех и, пятясь, стал уходить, отмечая, как на расстоянии школа и площадка становятся все меньше. У памятника героям войны и рядовому Филиппу Пентекосту я повернулся и бросился бежать. Не останавливаясь, я бежал до самого дома. По-моему, нет лучше времени в жизни любого мальчика, чем дни между окончанием начальной школы и началом средней. С первой покончено навсегда, а вторая маячит где-то очень далеко, в самом конце августа, так что о ней можно пока забыть. В те первые летние дни я чувствовал себя нетерпеливым пилигримом, готовым немедленно отправиться в паломничество к Гринхоллу по завершении всех дел на ферме. До сих пор я довольствовался тем, что играл под деревьями и бросал всякие предметы в реку, но знал, что там я могу обнаружить многое, много больше того, что было доступно моему зрению. И вот в один из дней, в послеполуденное время, когда теплый ветер окунал в реку репейники и наперстянки и взметал пыль с дороги, я ускользнул с фермы до того, как отец поручил мне очередную работу. И, минуя ферму Дайеров, направился к пастбищу, где паслись лошади. Я уселся на верхней перекладине ворот и некоторое время ждал, пока два жеребца напьются воды из каменного корыта и отойдут подальше, чтобы я мог пересечь пастбище и дойти до леса. Но они не торопились уходить и бродили в высокой траве, помахивая хвостами. Их притягивала тень. Когда они удалились с солнца, я спрыгнул вниз в растрескавшуюся глинистую колею и пошел вдоль изгороди. Я знал, что косоглазый не тронет меня. Он хромал на две ноги, и за все время, что Джим ухаживал за ним, я ни разу не видел, чтобы он отходил от дальних кустов. Он лишь смотрел, как я перелезаю через забор и удаляюсь в лес. Там, с другой стороны пастбища, под темным, как церковный свод, лесным покровом было душно. И отовсюду доносилось жужжание насекомых. Среди папоротников там и сям мелькали кролики. С важным видом, издавая хриплые крики, расхаживали похожие на караульных фазаны. Сквозь густую листву дубов и буков, как через крышу с осыпавшейся черепицей, проникал солнечный свет. Ближе к реке с ее порогами под деревьями становилось прохладнее. В воздухе стояла сырость, влага оседала на камнях. Я детскими шажочками приблизился к самому краю крутого берега и посмотрел вниз, в завихрение пены и воды, отслеживая взглядом резкий переход от водоворота к спокойствию излученной реки, туда, где сгорала мошкара в солнечных лучах, похожих на длинные пруты, проткнувшие сверху листву деревьев. Отступив назад, я нашел камень потяжелее и, подкатив его к краю скалы, столкнул вниз, в водопад, и прислушался, ожидая, что он расколется, ударившись под водой об скалу. Но ничего не произошло. Я повторил попытку. Теперь я улегся и свесил ухо вниз. И опять ничего, только плеск и пузыри, как будто глубинная бомба ушла под воду. Добрых полчаса я сидел на выступе скалы над водопадом, раздевшись до трусов, и пинал пятками камни, наблюдая, как внизу образуются завитки водяной пены. Всегда думаешь, что обладаешь мужеством, пока оно не понадобится. В конце концов я прыгнул. Тут же передумал и повалился, выставив плечо вперед и пытаясь ухватиться за оставшийся позади выступ. Ощущение, что я взломал поверхность воды, не возникло. Нет, просто меня полностью поглотил и понес бурный поток. Со дна взметнулся ил, но быстро улегся, и я оказался в зеленоватом, прозрачном, как стекло, подводном мире, пронизанным солнцем. Рыбы появлялись и снова исчезали. Вот сверкающий чешуей пескарь. А вот скопление дородных сазанов и жадный окунь, извивающийся среди речной гальки. Шум водопада и журчание воды стали приглушенными. В ушах у меня уже раздавалось тихое двуступенчатое биение сердца. Тук-тук. Работая ногами, как ножницами, я вынырнул на поверхность, отплевываясь пахнувшей тиной водой. Предоставив течению нести меня, я проплыл под свисающими дланями плакучих ив и оказался за излучиной, где русло расширялось, и уже совсем медленно текли глубокие воды реки. Солнце светило здесь по-разному. То искрилось, когда вода шлепками билась у берега, то подсвечивало зеленый мех камней мшистиков, а то раскидывало паутину своих лучей под ветвями над моей головой. Были места, куда лучи не проникали, и противоположный берег поэтому казался темными джунглями, заросшими папоротником и крапивой, а сверху угрожающе нависали чудовищные воронки белокопытника, слишком разросшегося для леса Англии. Вдоль долины подул теплый ветер и взметнул в сторону пышные юбки ив. И тогда солнечные лучи пронизали реку до самого галечного дна, где сбилась в стаю колюшка. Сотни рыбок, колючих и пучеглазых. Я нырнул и увидел, как они бросились в рассыпную от моих пальцев, чтобы снова собраться в другом месте, недоступном для меня. Они снова и снова проделывали одно и то же движение, быстрые, как мысль. Но если я замирал и лежал на воде неподвижно, как труп, они возвращались и обучали меня существованию в их мире. Как по-настоящему чувствовать течение? Как вплетаться в него так, чтобы вода уже не могла понять, кто здесь хозяин? И вот так, — сказали мне рыбы, — они могут подчинить своей власти всю реку. А что было бы, — спросил я их, — если бы я жил в реке, как они? Меня всегда тянули бы за собой течения, качали волны, и я смотрел бы вверх на круги во время дождя, а ночью плавал в чернилах. Я был бы лягушкой или рыбой. Нет, выдрой с хвостом в виде мышечного шипа. Я попробовал представить, как бы я изменился. Происходила бы перемена постепенно, или я сразу стал бы обладателем перепонок и усов. Мне хотелось надеяться на второе, и я рисовал в воображении, как сбрасываю старую кожу, как халат, а под ней оказывается блестящая, смазанная жиром шуба. И я бы не чувствовал голода. Еды ведь так много. В реке болтаются толпы рыб, а у берегов на листьях тростника приклеились горошины водяных улиток. Чтобы разнообразить меню, я мог бы проскользнуть вниз по реке к устью и добраться до моря. А там согнал бы в одно стадо лобстеров, встревожил макрель, попробовал на зуб каракатиц, взломал, как безе, панцири у крабов. Но Гринхоллоу навсегда остался бы моим домом. Я ведь знал бы там все деревья и голоса всех птиц. В корнях деревьев на берегу я вырыл бы себе нору и маслянистыми испражнениями провел бы границу своей территории, чтобы не приближались соперники. Лежа в норе, я бы услышал топот человеческих шагов, прежде чем они появятся со своими сетями. Именно так я сумел спрятаться под покровом ветвей плакучей ивы, задолго до того, как, продираясь сквозь лесную поросль, к берегу вышел Ленни Шторзакер. Я увидел, как он выдрал с корнем папоротники и ударил палкой по дереву, после чего расстегнул джинсы и выпустил желтую струю в реку. Покончив с этим, он сел на берег, свесил ноги вниз и закурил, держа сигарету, как его родитель, зажав ее между большим и указательным пальцами. Вот он закашлялся, фыркнул и сделал еще несколько коротких затяжек, после чего плюнул в ладонь и затушил окурок, чтобы хватило еще на один раз. Несколько минут он, обхватив колени руками, смотрел на реку, а затем лег в траву. Он не шевелился. И когда я увидел, что стрекозы и жужжащие вокруг него осы перестали шарахаться, я понял, что он спит. Я по-прежнему смотрел на Ленни, когда вдруг уловил какое-то движение на другом берегу реки. Послышался треск веток, и от деревьев как будто отделился какой-то кусок леса. Это был молодой олень-пятилеток. Спустившись к берегу, он принялся пить. Олень поднял голову, Речная вода потекла вниз, намочив волоски на челюсти. Он увидел меня. Я подумал, что сейчас он рванется и разбудит Ленни. Но когда я снова взглянул на него, мне показалось, что это вовсе не олень. Манера мотать головой и бить копытом по грязи обнаруживала, что олень был не тем, за кого себя выдавал. Старик рассказывал мне, что именно так проявляет себя окаянный. «Смотри, когда животное хочет выдать себя за животное, Джонни паренек. Вот это, скорее всего, и будет окаянный. Не всегда у него получается все делать правильно. Поэтому-то он и любит прятаться в стаде среди овец. Так никто ничего не заметит». Дьявол уставился на меня. И я отвел глаза с тем же чувством, какое охватывало меня, когда Ленни замечал меня на другом конце школьного двора и начинал пробираться между другими детьми в мою сторону, прикидывая, каким еще более изощренным оскорблением подвергнуть меня или изобретая способ побольнее ударить, чтобы учитель при этом ничего не заметил. Но дьявол как будто не собирался причинять мне вред. Он был больше похож на одного из тех одиноких ребят, какие поступали время от времени в школу. Всеми отвергаемые, они рано или поздно подруливали ко мне, вроде как я был родственной душой. Прилипнет такой, как банный лист, и потом никак от него не отвяжешься. Дьявол смотрел на меня, и в моей голове начал крутиться наподобие мельничного колеса один и тот же вопрос. Люблю ли я интересные истории? Люблю ли я интересные истории? «Да», — ответил я. «Хочу ли я услышать новую историю? И хочу ли я, чтобы эта история произошла у меня на глазах? Не в книжке, а прямо здесь, в лесу?» «Да», — ответил я. «Я мог бы, если бы захотел, увидеть, как здесь умрет мальчик. Этот мальчик спит сейчас среди листьев белокопытника. Его смерти нельзя воспрепятствовать. И ничему нельзя. Все идет своим чередом, и все, что мы видим, — это разные истории. Но я должен держать это в тайне, как те трюки, что показали мне рыбки». Олень в конце концов отвернулся и побрел вдоль по берегу, прокладывая себе путь под ивами через папоротник. Дьявола он оставил со мной, и в ушах у меня все громче звучал этот голос, как будто в голове у меня шел разговор. «Подойди и посмотри, Джон. Этот мальчик скоро умрет здесь. Подойди и посмотри на него». Я пошел босиком по берегу и остановился рядом с Ленни. От его раскрытых ладоней до моих ступней оставалось несколько дюймов. Я смотрел, как поднимается и опускается толстый живот под полосатой футболкой. Вверх, вниз. Нагрудный карман оттопыривала украденная пачка плеерс. Под закрытыми веками двигались глазные яблоки. Ему снился сон. Вялый рот открылся. 7 лет я учился с ним в одной школе, но до сих пор ни разу не смотрел на него с такого близкого расстояния, да еще так долго. Я никогда не замечал веснушек у него на носу, не видел ямочки на подбородке, как будто кто-то ткнул пальцем в тесто. Уши у него были необычайно маленькими, а ресницы светлые, как у свиней бисли. «Пожалуй, он мог бы принадлежать к тамвардской породе», — подумал я. Мне представилось, как он шурует у корыта, потом поднимает голову, а с рыла капает пойло, но ему мало, и он хочет еще. Я притронулся к своей все еще распухшей брови. И мне вспомнился запах его тела у моего носа. Перед глазами у меня встало его молчаливое, сосредоточенное лицо, когда он наносил мне удары. Я мог бы без труда бросить на него тяжелый камень. Около реки их валялось множество. Даже камень среднего размера, подумал я, разбил бы ему голову, как арбуз. Но дьявол возразил, что если я прикончу его сейчас подобным образом, то испорчу всю историю.